герцог Ангенский, мученик, Ривьер, Полиньяк и Мармон, узурпатор, Бонапарт, Прованс, Д'Артуа, молодой король, король истинный, узник Тампля, ослепленный любовью к дочери Корсики. Мелькнули женские имена: герцогиня Шеврес, графиня Дегиш, мадам Кюстин, маркиза де Тиоль. Много раз попалось на глаза имя Полина Боргезе. Не читая далее, Кантекор сложил бумаги, опустил их в карман к луидорам и подошел к умирающему самозванцу, катавшемуся теперь по земле с кровавой пеной на губах. «Граф Арман де Те, принц де Груа, поручик конной гвардии, француз на русской службе, эмигрант, изменник своей родине, отступник и ренегат. Все ли твои титулы я перечислил? Граф и принц, примите мой привет!» Иронически раскланялся перед ним Кантекор. «Подлец!» — простонал еле слышно тот. «Можете быть уверены, — продолжал унтер-офицер, — что ваши бумаги в хороших руках. Через несколько дней его превосходительство Жозеф Фуше, министр полиции, рассмотрит их с подобающим вниманием. Если ваши друзья получат некоторые неприятности, то будут обязаны этим вам. Накануне битвы следует сжигать самому такие любовные письма». «Бандит, разбойник, наполеоновский солдат, мог еще произнести умирающий». Унтер-офицер на этот раз оскорбился. Он нагнулся, поднял пистолет и сказал торжественным тоном: «Изменник своему знамени, император приговаривает тебя к расстрелу. Я выполняю приговор императора его именем». Затем, не прицеливаясь, на расстоянии 3 шагов этот судья, ставший палачом, разрядил свой пистолет выстрелом в окровавленное беспомощное тело, извивавшееся перед ним в предсмертных судорогах. Выстрелив, он сделал гримасу и почувствовал потребность в оправдании. «Он сам этого просил», — пробормотал он и, повернувшись спиной к трупу, мерным шагом вышел со двора фермы. Позади него оставлены на съедение волкам, в добычу воронам, всем ужасом леденящей ночи, остался лежать на снегу труп в блестящем мундире, окрашивая кровью землю. Кантекор шел, весело побрякивая золотом в кармане и думая про себя: «Ну, сегодня я не потерял времени напрасно». Достигнув аванпостов французской армии, он назвал себя и прошел в лагерь. Жером Кантекор де ла Коррес не был простым солдатом. В 27 лет у него было уже бурное прошлое, полные всевозможных, иногда весьма сомнительных, приключений. Его отец держал гостиницу на пустынной дороге Машевалье, стоявшую на опушке Кюбесского леса. 6 месяцев в году она была занесена снегом. Она имела очень дурную репутацию, которая вполне соответствовала ее названию — «Приют повешенного», данная в память прежнего владельца, окончившего жизнь самоубийством. Путешественники здесь были редки, даже в лучшее время года. Зато нужда была тут постоянной гостьей. В 15 лет Жерому надоела нищета. Его тянуло вон из родительского дома и хотелось повидать свет. В одно прекрасное утро он, даже не попрощавшись ни с кем, исчез из дома, бросив отца и мать, братьев и сестер. Правду сказать, если он оставлял многого желать, то и другие члены семьи были немногим лучше.